Сергей Измайлов. Правильный лекарь. Том 6. Глава 1. Мои планы на вечер резко поменяли очертания. Оплата остатка задолженности по машине теперь мне казалась несущественной мелочью, не требующей суеты и срочности. Ведь у меня была мысль собрать своих будущих преподавателей и поговорить на тему возможного испытания до начала работы в клиническом госпитале. Да все никак. Казалось, что это не скоро или вообще этого не будет. А нет, будет, да еще и завтра утром. Стоп, завтра с утра должна прийти супруга Гартмана. Точнее, они оба должны прийти к 8. Завтра утром мне точно будет не до этого, поэтому я первым делом, пока не забыл об этом напрочь, позвонил Иосифу Матвеевичу и перенес их визит на среду. В регистратуру позвонил, чтобы запись на завтра отменили полностью. Корсакова сказал, чтобы сестра его жены приходила в среду. Потом обзвонил своих адептов, ровно половина из которых была в разы менее старше, и объявил общий сбор. Посмотрел на карту и определился с маршрутом, чтобы быстрее их всех собрать. Через час мы в полном составе уже сидели за столиком тихого уютного семейного кафе, расположенного на приличном расстоянии от Невского проспекта. Народу здесь было минимум, понедельник все-таки. Мои коллеги постарше выглядели слегка озадаченными такой новостью. Сальников и Юдин выглядели спокойными. В глазах стоял вопрос. «Ну и что? А в чем проблема?» «А проблема, ребята, в том, — решил я в первую очередь ответить на их немой вопрос, — что Захарин меня категорически на дух не переносит и будет ставить мне палки в колеса, пока я не сломаюсь. Пока что мне удавалось ломать колесами его палки, но он в этот раз может подобрать палку покрепче, чтобы сломать колесо. Хочешь сказать, что ты просто так возьмешь и сдашься?» С сомнением посмотрел на меня Юдин. «С какого ляда я должен сдаваться?» Удивился я его вопросу. «Ну вот и я о том», — начал оправдываться Юдин. «Насколько я тебя знаю, ты все равно буром пройдешь вперед и добьешься своего. Если бы дело касалось только меня, я не стал бы вас сегодня здесь собирать», — сказал я и посмотрел в глаза до сих пор не понимающим серьезность ситуации Юдину и Сальникову, что это «ж» не просто так, уже поняли только Панкратов и Рябошапкин. Жизненного опыта хватило, чтобы догадаться. «Вопрос в том, что он может способствовать тому, что вас всех не допустит до преподавания. Разрешат только мне одному, и как хочешь, так и греби. Вы же понимаете прекрасно, что это не в моих интересах остаться в самый интересный момент одному». «Да это понятно, Саш», — вздохнул Виктор Сергеевич. «Тебе и этого-то коллектива будет очень мало, вот увидишь. Остаться одному — так вообще крах на старте. Нам всем вместе надо придумать какую-то тактику, чтобы отвадить от этой темы Захарина и его закадычного друга Газа, которые будут в основном пытаться утопить этот проект. И пофиг им на решение Министерства здравоохранения, они вполне могут найти способ застопорить весь процесс и повернуть вспять все, что уже достигнуто. Еще и Министерство в итоге их инициативу подхватит, если не найдут достаточно веские аргументы». «Да, высосаны из пальца эти аргументы», — в сердцах воскликнул Илья, заставив обернуться в нашу сторону восседавшую через столик от нас сладкую парочку. Илья заметил это и дальше стал говорить тише. «Тут ведь ежу понятно, что ты благое дело делаешь, Саш. Все их аргументы — это чисто злобное шипение подколодных змей, не больше». «Эх, Илюха», — вздохнул я, — «змея маленькая, холодная, мягкая, а коня завали только в путь. Чтобы они не смогли запороть проект на корню, нам надо придумать, как себя вести. Захарин — ярый сторонник того, что все надо лечить мощным потоком магической энергии. Он может излечивать по одному перелому в минуту и считает, что любой настоящий лекарь должен уметь делать так же. А если не умеет, то это не до лекаря. И вообще под вопросом, стоит ли его допускать к лечению пациентов. Или пусть для начала лет 10 тренируется на кошках». «Да ему волю, он бы так и сделал», — хмыкнул Виктор Сергеевич. «Хорошо, что не может, иначе у нас в городе лекарей осталось бы по пальцам пересчитать, если не брать в расчет его самого и его учеников. А что он скажет по поводу того, что преподаванием метода будут заниматься знахари, как мы с Димой?» — спросил Рябошапкин. «Мне кажется, что у нас вообще шансов нет, даже пытаться не стоит». «Стоит, Иван Терентьевич», — улыбнулся я. «Стоит. Я практически уверен, что мы завтра победим. Просто надо выбрать нужную тактику поведения и высказываний, ответов на возможные вопросы. Надо просто показать ему, на что мы способны. Естественно, что никто из нас не вылечит перелом бедра со смещением за минуту, но мы можем сделать то, что даже он не может. Мало энергии, мы можем точечно воздействовать непосредственно на очаг воспаления или повреждения. На этом и надо делать упор. Есть еще кое-какие идеи. Я склонился над столом, глядя в глаза своим коллегам твердым, уверенным взглядом, с легкой улыбкой одним уголками рта. У них не должно остаться никаких сомнений, только вера в себя и в нашу общую победу. Они также подались вперед и напрягли слух, чтобы не пропустить ни единого слова из тех, что я скажу. Я вернулся домой уже после того, как все поужинали. Семья в полном сборе сидела перед камином, чай только разливали по чашкам. Моя одиноко стояла в стороне, в надежде, что я все-таки приду. И я пришел. «О, Саша!» — воскликнул отец. «А мы уже решили, что ты сегодня снова вернешься поздно». «Но кружка тебя ждет», — улыбнулась мама. «И мы с Катангенсом», — Катя продемонстрировала сидящего у нее на коленках рыжего подхалима. «О, да», — улыбнулся я. «Особенно Катангенс меня ждет. Никак не дождется, когда я отблагодарю его за уничтоженное кресло». «Экий ты злопамятный», — недовольно ответила сестренка. «А вот котик не злопамятный. Он уже не помнит, что разодрал твое кресло. Он тебя простил». «За что простил?» — я удивленно вскинул брови. «За то, что мне пришлось покупать новое кресло?» «За то, что ты на него злишься. Он тебя простил», — уточнила Катя. «Ты поужинал?» — спросила мама. «Если что, Настя накроет тебе на стол». «Не, мам, спасибо», — покачал я головой. «А вот чай я с вами попью. Тем более, что я увидел свои любимые кольца со сладкой творожной начинкой. Мимо такого я пройти не могу». «А как же эклеры?» – удивилась мама. «Эклеров я уже наелся. Теперь кольца с творогом мой фаворит». «Значит, я угадал, когда их заказывал», – улыбнулся отец. «Не стой, садись, а то уже шея болит на тебя снизу вверх смотреть». «А ты чего такой задумчивый? Случилось чего? Что-то не так со стройкой?» «Не поверишь, я туда даже не заехал». «Да ладно!» Отец удивился так, словно я сообщил, что земля квадратная. «Говори, что случилось. Не просто так ты мимо будущей клиники просвистел, не заглянув». «Завтра в 10 состоится заседание коллегии», — ответил я, наливая себе чай и стараясь придать себе спокойный вид. «Да я и был спокоен, просто дискомфортно от всего этого». «И, что естественно, нет стопроцентной уверенности в успехе предстоящего мероприятия». «И что?» – уточнил отец, поставив свою чашку на столик и приготовившись слушать мои объяснения на эту тему. «Заседание посвящено теме открытия нового учебного заведения, в котором буду преподавать методику, однажды попавшую под запрет, а теперь снова всплывшую на поверхность из небытия», – сказал я и впился зубами в мягкое сладкое творожное кольцо. «Должны же в жизни быть и приятные моменты». «Так ведь я тебе вручил письмо от министерства, где они одобрили уже все это», — возмутился отец. «Чего они еще хотят? Или решение высшего органа для городской коллегии не указ?» «Не поверишь, я тоже мучаюсь этим вопросом», — хмыкнул я, доедая кольцо. «С самим Степаном Митрофановичем я на эту тему не говорил. Мне звонил его секретарь. Он сказал, что босс был очень хмурым, когда давал задание позвонить мне и сообщить эту новость. Скорее всего, Захарин с Газом что-то придумали, чтобы тормознуть мой проект». «С этих станется», — пробормотал отец себе под нос. «Господи, ну почему им спокойно не спится и не работается?» — отчаянно возмутилась мама, всплеснув руками. «Ведь все в жизни есть. И слава, и деньги, и всеобщее уважение, которого больше только у самого Обухова. Но на то он и главный лекарь». «Так нет же, надо обязательно напакостить, стараясь укрепить свои позиции». «Вот именно», — вставил свое слово отец. «Укрепить свои позиции. Они боятся, что с широким распространением этой методики они пошатнутся на своих пьедесталах, когда их перестанут боготворить, и гораздо большее количество лекарей смогут делать то же, что и они». «Какая глупость!» — покачала головой мама. «Это не глупость», — возразил отец. «Это основа глобальной стратегии. Ты думаешь, почему этот метод затоптали в свое время? Ясное дело, что тут замешаны те, кто занимал высокие посты. Пользовался успехом и боялся, что такие перемены сравняют их с массой других лекарей, достигнувших таких же высот и возможностей, практически на халяву. И не обладая таким мощным ядром, как у них, высокородных». «Везде и во всем это дискриминация», — сказала мама и прижала ладони к вискам, словно у нее разболелась голова. «На сём зиждется мир», — сказал отец и уставился на пылающее в камине поленья. Пантелеймон пару минут назад подложил новых, и они как раз разгорелись как следует. «Ладно, прорвемся», — махнул я рукой и потянулся еще задним кольцом. «Будем заедать стресс. Благо, излишки калорий на работе очень эффективно уходят». «Я пойду завтра с тобой», — спокойно сказал отец. «И я», — более эмоционально откликнулась мама. «Нет, ты не пойдешь», — сухо возразил ей отец. «Это почему это?» — скинув брови, возмутилась мама. «Потому что ты будешь сильно волноваться и переживать. Саша будет это чувствовать, и это будет выбивать его из колеи. А ему нужно спокойствие и уверенность». «А ты прям будешь излучать там спокойствие и уверенность, да?» — съязвила мама и нахмурилась. Похоже, обиделась на него. «Я умею контролировать внешние проявления своих эмоций». «А ты нет», — сухо ответил отец. «И не надо обижаться, я ничего обидного тебе не сказал. Ты такая, какая ты есть, и мы все за это тебя любим». «Пытаешься загладить то, что наговорил?» — сквозь зубы произнесла мама, уже не на шутку заводясь. «Так, брейк», — сказал я, поднявшись со своего кресла и подняв руки, обратив их ладонями к родителям. «Не хватало еще, чтобы вы здесь из-за меня поругались. Если вы и правда хотите пойти, я нисколько не возражаю. Мне приятно будет осознать, что вы рядом. А какие у вас при этом эмоции будут, я, скорее всего, не оценю. Мне будет просто не до этого. Главное, соберитесь силами и не встревайте в процесс. Просто наблюдайте со стороны, я сам разберусь». «Вот видишь?» Мама посмотрела на папу сквозь щелки глаз, поджав при этом губы. «Саша вовсе не возражает, чтобы я тоже присутствовала». «Мам!» – протянул я, бросив на нее укоризненный взгляд. «Давайте не будем ссориться, тем более, что вы сами этого не хотите, я ведь вижу». «Какой у нас взрослый сын!» – сказала мама, остывая на глазах. «И не говори!» – подхватил отец. «И офигенный брат!» – сказала Катя и хитро подмигнула мне. «Который всего добьется, да, Саш?» «А иначе никак», – пожал я плечами и улыбнулся. После чаепития, на котором наконец восторжествовала семейная идиллия, я поднялся к себе в комнату. Стратегию поведения на завтрашней экзекуции, именуемой внеочередным заседанием коллегии лекарей, мы уже обговорили с коллегами, сидя в кафе, где мы потратили на это не один час. Продумывать альтернативные ходы было уже бессмысленно, потому что мы обсудили все возможные варианты событий. Все равно ситуация может повернуться так, как не ожидал никто. Везде соломки не подстелишь. Я прочитал еще одну главу в книге по бытовой магии, что неплохо гомонило мои нервы. Потом очищающая медитация, работа с золотым амулетом на пятой ступени, как и собирался. В этот раз пробрало чувствительнее, чем впервые включил четверку, но вполне терпимо. Жаль, нельзя сфотографировать магическое ядро до и после, а то завел бы фотоальбом, чтобы сравнивать, какое было и какое стало. Но я точно знаю, что оно уже не такое, какое было, когда я только узнал о его существовании в моем теле. Запас аккумулируемой энергии с тех пор увеличился в разы. Чтобы окончательно привести организм в расслабленное состояние, я залез под горячий душ. Струи воды окончательно смыли остатки сомнений и неуверенности. Думал, что поборол их до этого. Оказалось, что оставалось еще немного. Теперь их нет. На всякий случай, забираясь под одеяло, взял с собой книгу, но она в итоге так и не пригодилась. Я заснул с ней в руке, так и не открыв. Даже название не прочитал, взял с полки первую попавшуюся. Утро было бодрым, ясным и солнечным. Градусник за окном показывал -12. Не то чтобы очень холодно, но шарф лучше надеть. Вся семья на завтрак собралась вовремя. Мама казалась очень задумчивой и сосредоточенной. Папа, как обычно, спокойным и уравновешенным. Одного взгляда на него хватило, чтобы успокоиться самому. «Ну что, готов?» – спросил отец, когда я пришел на завтрак и занял свое место. «Готов», – коротко ответил я, подвинув к себе тарелку. «Как никогда бодр и решителен». «Вот и замечательно», – кивнул отец. «Это главное, остальное пустяки. Никому не позволяй выбить тебя из равновесия. Ни на кого не злись и будь спокоен, как удав. Твои реакции будут ждать и будут ей питаться. Сделай так, чтобы они обломились. Тогда ты будешь наблюдать за их реакцией, а это гораздо интереснее, чем рефлексировать самому». «Хорошо сказано», — хмыкнул я. Осталось только воплотить это в жизнь, а это уже сложнее. Легко только в носу ковырять, простите, за столом сказано, усмехнулся отец. И то опасность существует, можно или палец сломать, или ноздрю порвать. Ага, везде надо быть осторожным, кивнул я, продолжая уничтожать яичницу. Хороший аппетит перед испытанием – хороший признак. «Я сначала хотел предложить поехать туда пораньше», – сказал отец, переходя к кофе. «Но потом подумал, столько сидеть там перед входом в зал, нервы себе поднимать, ни к чему это все». «Поддерживаю», – кивнул я. «Я лучше пойду после завтрака книжку почитаю и, пожалуй, помедитирую, чтобы быть готовым ко всему». «Правильное решение», – ответил отец и взял в руки утреннюю газету, которая по будням обычно просто присутствует рядом с ним, но не читается. «И как вы так можете?» – в сердцах высказала мама, оставив кофе недопитым и вышла из комнаты. «Кать, кстати, хотел тебе задать очень интересный вопрос», – сказал я, повернувшись к сестре, которая сидела озадаченная всем происходящим. «Задавай», – сказала она, обрадовавшись смене темы разговоров. «Обухов предложил мне в качестве мастера души в новую клинику взять тебя. Что ты об этом думаешь?» «Меня?» – искренне удивилась Катя, даже вилку положила. «Но я же только на втором курсе учусь». «Он это знает», – улыбнулся я. «Сказал, что если ты согласишься, он пообщается с деканатом, чтобы тебя ускоренно подготовили по профилю, а потом переведешься или на вечернее обучение, или на заочное». «Ого!» – Катя выкатила глаза, и по выражению ее лица я никак не мог понять, какие эмоции ее больше переполняют – радость или испуг. «А можно хоть немного подумать?» «Конечно, можно», – пожал я плечами. «Подумай. Это слишком серьезный шаг, чтобы решать с кондачка». «Нет, ты не подумай. Я бы очень хотела с тобой работать», – спохватилась она, увидев мою реакцию. «Просто это так неожиданно». «Не переживай, Кать», – снова улыбнулся я. «Я все понимаю и ни капельки не обижусь, если ты решишь сначала полностью закончить институт. Я знаю, как это важно». «Знаешь, Саш», – сказала Катя и сделала необычную паузу. «А чего тут думать? Институт-то я, получается, все равно закончу, так что передай Обухову, что я согласна». «Спасибо, котенок», — сказал я и дотянулся до нее, чтобы чмокнуть в щечку. «Я лично прослежу за тем, чтобы тебе не пришлось пожалеть о принятом решении».